Насчет того, когда Эльзе лучше всего будет вернуться в свою страну. Думаю, время инженерной выставки подходит больше всего выставке. Джин потребовал дальнейших разъяснений. Инженерная выставка – это сцена, где инженеры империи Шиара и стран, взаимодействующих с империей, объявляют о своих достижениях в этой выставке, принимают участие даже алхимики, корабелы и архитекторы. Конечно, обычные ремесленники тоже. Звучит интересно. Когда? Даты проведения? 3 дня с момента летнего солнцестояния, понятно. Увидев, что Джин задумался, Рейнхард добавил свой совет. Тебе нужно будет объяснить, почему ты держал в секрете тот факт, что защищал Эльзу и Майнага, по крайней мере. Было бы странно не объяснить это столице империи Шиара, Рейзата. Есть вероятность, что они подумают, что ты похитил их. Под ними я имею в виду главным образом старых дворян, ясно. Хорошо, что я обсудил это с Рейнхардом, подумал про себя Джин. Он был благодарен за то, что у него есть друг, который может разбираться в политике. Пожалуй, я поговорю об этом с Лацзюнем. Это сложная проблема, но Джин был полон решимости решать. На ужин подавали рис, и он всем понравился. Хаем, ноги рис так хорош, когда его правильно готовят, похоже, что вкусовые рецепторы империи Шиара совпадали с японскими. Джин нашел это очень приятным. Ночь пролетела незаметно. После завтрака они отправились на экскурсию по исследовательской лаборатории. Кроме Бельче, Рейнхард и Саки смотрели на все горящими глазами. Была только одна вещь, к которой Бельче проявила интерес. «Мастер Джин, что касается футона, который вы нам подарили, из какого материала он сделан?» «Эх», Джин колебался. «Можно ли ей говорить, что он сделан из нитей большой гусеницы?» Он решил ответить вопросом на вопрос. «Бельче, большая часть одежды, которую вы носите, сделана из шелка. Вы случайно не знаете, как делается этот шелк?» Его вопрос показался немного странным. «Разве это не нити жука, и вас это не пугает?» «Нет, есть также одежда и сумки, сделанные из магических зверей, да и жуков я не боюсь. Есть красивые насекомые вроде бабочек». Услышав это, Джин почувствовал облегчение и решил ответить на ее вопрос. «Этот футон сделан из струн, произведенных большой гусеницей. Гусеницей, Джин, они существуют здесь, на этом острове, но они же вымерли. На этом острове их целая тонна. Ох, это просто потрясающе. Пожалуйста, отведи меня туда. Я хочу увидеть их своими», попросила Саки. Однако, в последний раз над Джином нависла гигантская гусеница. Ему не хотелось опять туда идти. «Хаем, как-нибудь сходим. Гигантские гусеницы плохо переносят свет. Они убегают, когда светло». Он решил пока объяснить все именно так. «Но големы могут двигаться даже в темноте, да. Но думаю, что с этим придется подождать». Саки удрученно вздохнула. Сразу же после этого она взяла себя в руки. «Ну тогда давай посмотрим другие места. Мастерская, лаборатория, комната справки и склад. Даже холодильная комната и морозильник». «Хаем, я удивлен», — сказал Рейнхард. «Джин, я хочу здесь жить», — сказала Саки. «Я не против, а?» Первоначально предшественница Джина, Адрианна Бальбаракаси, построила это место как священную землю для магического ремесла. Хотя он отверг бы людей, переполненных честолюбием, у него нет причин отказывать единомышленникам. Саки была поражена тем, как легко он согласился. «Но есть одно условие, держать это место в секрете. Ну да, обещаю. Джин, спасибо тебе». В этот день число жителей острова Харай увеличилось на человека. «Брат Джин, а как же я?» — спросила Эльза. «Мэм, ты уже довольно давно здесь живешь. В конце концов, ты моя протеже и ученица». Услышав это, Эльза слегка покраснела. «А боже, разве это не чудесно, мисс Эльза?» Да услышав это от Бельче, Эльза еще больше покраснела. «Угу, я тоже хочу здесь жить», — сказал Рейнхард. Дорогой, но вскоре замолчал, заметив пристальный взгляд Бельче. «Ха-ха, ты можешь приходить сюда в любое время, Рейнхард», — Джин утешил его. «Ао, неужели? Я рад, что у меня есть такой друг». Группа собралась в столовой на первом этаже и обсуждала будущее вместе с Лацзюнем. «Мы могли бы настроить варп-ворота так, чтобы они позволяли проход, когда они обнаруживают определенный магический инструмент». Лацзюнь высказал свое предложение. «Мы проведем еще одну проверку на ретрансляционной базе Синкой. Если попытается пройти кто-то, кроме мастера Саки, мастера Рейнхарда или мастера Бельче, мы уничтожим варп-врата». Звучит пугающе. Рейнхард попытался представить себе такой исход. «И я могу прийти?» «Конечно, вы ведь жена Рейнхарда. Я хочу, чтобы вы поддерживали своего мужа, насколько это возможно, мастер Джин. Большое вам спасибо. После обмена обещанием никому больше не показывать остров Харай, здесь родилось что-то вроде семьи острова Харай. 654-1014. Глава 393. Священность магической инженерии. Итак, как мы будем опознавать остальных? Лучше выбрать то, что они всегда держат при себе. Джин кивнул на предложение Ла Цзюня. Джин, как насчет кольца, браслета или кулона? Предложила Эльза. Джин был вполне согласен с этими вариантами, но все равно что-то не то. Надо выбрать что-то, что соответствует уникальности человека. Что-то такое, что другой бы не носил с собой. Так будет безопаснее. Джин, подойдут мои очки, решила Саки. Свои очки носила только она, так что вряд ли кто-то другой стал бы их надевать. Да, хорошая мысль, Джин, а я воспользуюсь этим, сказала Эльза, поднимая руку с браслетом, который Джин дал ей для защиты. Браслет также был магическим инструментом, который никто другой использовать не мог. А что делать Рейнхарту и остальным? У них было время подумать, поскольку спешить было некуда. Ну, с Эдгар все в порядке, потому что он родился здесь, но нам нужно будет зарегистрировать Эр, не он и Нуар нет, мастер, у Эр уже есть ваша магическая модель. А вот у Эдгара, которого сделала Эльза, нет вашей модели, заметил Ла Цзюнь. Самым простым решением будет вставить магический кристалл, это был самый быстрый вариант. Ладно, попробуем, пробормотал Джин и попросил Ла Цзюня принести магические кристаллы. Бильче, я хочу поменять контрольное ядро неона, вы не против? Спросил Джин, ее производительность увеличится, а личности знания останутся прежними. Да, конечно, неон, тебя это устраивает? Да, госпожа Бильче, мастер Рика не из тех, кто совершает ошибки. Спасибо, я сделаю все возможное, чтобы оправдать свои ожидания. Джин перевел всех из столовой в мастерскую. Неон легла на верстак. Эльза, ты не могла бы сделать мне одолжение? Он не решался раздеть автомат, когда он выглядел точно так же, как Бильче. Окей, я поняла. Эльза быстро приступила к выполнению своей задачи. Джин вернулся после того, как Эльза удалила кожу вокруг груди неона и других областей. Они заменили ей контрольное ядро и некоторые магические контрмеры против перезаписи. Ну, тогда я снова заодно укрепим его. Рейнхард был поражен, увидев скорость Джина. Эльза наблюдала за работой Джина. Рейнхард понял, что Эльза всегда так смотрела на Джина. Он знал, почему Эльза так быстро превратилась в мага. Джин с помощью Рика почти закончил ремонт. Эльза снова нанесла ей кожу и переодела неон. Ладно, она готова. Антиперезаписывающие магические контрмеры, модернизированное ядро управления и укрепленный скелет, дело заняло около 10 минут. Неон, старт. Да, неон встала. Как ты себя чувствуешь? Легко ли тебе двигаться? Неон подтвердила, что никаких проблем нет. Да, мастер Джин, чувствую себя превосходно. Большое спасибо. Благодаря улучшенной скорости обработки и способности нового управляющего ядра, неон говорила непринужденнее, чем раньше. Вау, неон, и произношение у тебя улучшилось. Да, госпожа Бильче, спасибо, что всегда заботитесь обо мне. Окей, Эльза, установи магические контрмеры против перезаписи в Эдгаре, как я сделал это в неон. Хорошо, Эльза попросила Рика снабдить ее всем необходимым. При виде того, как Эльза с легкостью проделала ту же процедуру, что и Джин, у Рейнхарда отвисла челюсть. Да, я думал, что уже понял это, но, Эльза, ты действительно повзрослела. Рейнхард похвалил Эльзу. Спасибо тебе, Ри. Эльза была счастлива, что ее хвалит уважаемый кузен. Эльза закончила переделывать Эдгара примерно за 40 минут. В качестве завершающего штриха Джин сам вставил магический кристалл. Это был магический записывающий камень. Это ключ к идентификации Эдгара. Ты все хорошо запомнила, Эльза. Лицо Эльзы вспыхнуло, она расплылась в улыбке. Эй, Эльза, ты стала очень мило улыбаться. Это хорошо. Да, это правда. Мне очень нравится выражение лица Эльзы. Когда Саки и Бильче увидели ее улыбку, они похвалили Эльзу. Джин имплантировал волшебный камень в грудь Нуар. Когда Рейнхард переделал Нуар в качестве превентивной меры против объединителей, он установил щит, но не магический камень записи. Остались только Бильче и Рейнхард. Думаю, это кольца, предположил Джин. Да, я тоже так думаю, Эльза согласилась. Джин и Эльза решили сделать защитные кольца для этой пары. Трансформация Эльза отвечала за дизайн колец и их ковку. Сохранение Джин скопировал свою магическую формулу в кольца. Предыдущие кольца были круглыми с полукруглым поперечным сечением, а теперь верхнюю часть украшал леви, похожий на льва зверь, герб семьи Рындалу, а на внутренней стороне кольца были выгравированы имена Рейнхарда и Бильче. При виде колец глаза Рейнхарда расширились от удивления. «Я это уже говорил, но, Эльза, ты стала удивительным магом, а, если тебе чего-то и не хватает, так это жизненного опыта. Спасибо тебе, Рей, подумать только, ты так талантлива. Ты должна была мне сказать», Рейнхард покачал головой, понимая, что в этом случае их судьбы сложились бы иначе. «Нет никакого смысла думать о том, что будет, если...» Эльза передала кольца Рейнхарду и Бильче. «Спасибо, Джин, спасибо». Эльза, кольца светились радужным цветом. «Теперь вы все можете попасть сюда, да Асаки и Рейнхард могут пользоваться этой мастерской». Первая студия была примерно 8 на 15 метров, просторно для трех человек. «Если вам нужна комната, то на третьем этаже много пустых». Покончив с этим, Джин мысленно вернулся к тому, где его предшественник нацелился на исследовательскую установку, расположенную чуть ближе к священному месту магической инженерии. 654-1015, глава 394, дни теоретика. Прошло три дня с тех пор, как Рейнхард, Бильче и Саки были официально приняты в семью острова Харой. Они хорошо проводили время. Рейнхард достроил грибную лодку, а Саки расширила свои познания различных материалов. Эльза набиралась опыта, делая волшебные инструменты, как делал Джин. Пылесосы, холодильники, зажигалки, изготовители попкорна, дистилляторы и волшебные лампы. Что же касается Бильче, которая не была ни мастером, ни алхимиком, то она училась у Перидот, одной из служанок големов, готовить различные блюда. Эдгар, Эр, Неон и Нуар тоже не стояли без дела. Эдгар был с Лаэцзы, Эр с Дворецким один, а Неон с Солеей Луной. Нуар многому научился у Земли один. «Люблю такую обстановку, Джин!» — радостно воскликнул Рейнхард, вернувшись с испытаний своей грибной лодки в гавани Тацуми. Моряки 50 и 51 управляли лодкой. «И как мне теперь вернуться в обычную мастерскую?» Хотя он весь день проводил в мастерской, Бильче вытаскивала его оттуда на ночь, так что он успевал и отдохнуть. «Рика, не поможешь?» Похоже, Эльза снова что-то начала. Рика ей всегда помогала. «Что там, я подумываю сделать аксессуар вместо волшебного инструмента?» «Ясно, вам нужен дизайн через Лацзюня». Рика получила всю информацию о мире, которую собрала Куинта. «Джин, надо поговорить, поскольку Саки смотрела на вещи иначе, чем маги-ремесленники вроде Джина, он всегда находил ее интересной». Сейчас Саки была одета в белую одежду из ткани, сотканная из паутины огромного паука. Джин подарил это ей. Саки выглядела как сумасшедший исследователь. Ее очки ей шли. «Что? Это касается инженерной магии». «Что такое инженерная магия?» «Это магия, которую ты используешь для магического ремесла». Это был самый очевидный ответ. Но Саки это не устроило. «Нет-нет, я не о том. Мне перефразировать?» Спросила Саки. «Эльза, Рейнхард, магические мастера умеют использовать магию, называемую формирование». «Да, да, это инженерная магия. Вы можете обрабатывать адамантит при помощи формирования». «Да, адамантит – самый прочный металл, известный человеку, и вы не можете воздействовать на него магической энергией. Так что раз они могут изменить его форму, разве это не требует невероятно мощной магии?» «Я понял, например, чтобы согнуть адамантит, требовалась почти безграничная сила. Однако формирование справлялось с этим лишь с небольшой долей магической энергии». «Но почему, Хаем, я не думал об этом?» У Джина было несколько теорий. «Формирование – это воздействие на атомы или молекулы веществ, при котором, ослабляя их связующую силу, можно менять их форму. Я не понимаю». «Итак, сначала ослабляешь, а затем меняешь форму». Саки не знала таких понятий, как атомы и молекулы, но она уловила общую мысль. «Разве это не делает формирование одной из самых сильных разновидностей магии? Мечи, доспехи и даже стены замка станут бесполезными, если изменить их форму, верно, Хаем?» «На самом деле это работает не так. Сначала пользователь должен коснуться объекта, и то, что ты хочешь трансформировать, должно быть пропорционально по размеру количеству твоей магической энергии. Другими словами, ты должен касаться его и иметь много магической энергии, да, и это также требует времени для активации. Ты касаешься предмета, посылаешь в него энергию, а затем меняешь его форму. Совсем не похоже на запуск огненного шара. Джин был исключением, а для большинства людей невозможно использовать формирование, чтобы согнуть меч, который замахнулся на них. Все, я поняла. Так прошел первый день на второй. Джин, «Правда ли, что инженерная магия не действует на живых существ?» — спросила Саки. «Да, верно. Например, ты не можешь использовать придание формы на дереве, но можно использовать ветряный каттер, чтобы срубить его, и тогда можно применять придание формы, да, будь то ствол или ветви, как только они срублены», то вперед Саки задумалась, а потом снова подняла голову. «Давай на минуту оставим в стороне разницу между деревом и древесиной. Какова реальная причина, по которой нельзя использовать форму на дереве?» Теперь настала очередь Джина задуматься. Он придумал теорию менее чем за полминуты. «Придание формы и формирование подвержены влиянию эфира. Аниманы, все живые существа в этом мире несут ману. Они вбирают эфир и превращают его в ману внутри своих тел. И пока в теле циркулирует мана, инженерная магия не работает. Такова теория Джина. Хо-хо, это просто потрясающе, Джин. Тогда это означает, что для того, чтобы стать магом-инженером или магом-ремесленником, нужно уметь управлять эфиром». Вот так пошел разговор. На третий день: «Джин, я придумала интересный эксперимент». «Какой?» У Саки всегда были интересные идеи. У Джина были большие надежды, пока он ждал ее объяснений. «Мне интересно, можно ли расплавить паутину огромного паука?» «Что?» «Эта паутина очень прочная. Нити были ограничены в использовании». «Понятно. Там была смола, известная как нейлон. Ну, полиамидная смола, если быть точным. Нейлон 66 был известен тем, что был прочнее стали и тоньше паутины. А полиамид – это не только волокно, его можно использовать как пластик. Итак, ты хочешь знать, можно ли использовать ее как натуральную смолу?» Джин была в восторге. «Эта паутина невосприимчива к магии, не так ли?» Вопрос Саки попал в точку. «Паутина огромного паука не жжется даже самой совершенной магией огня. Разве ты не говорил, что эти пауки едят эфир? Тогда они как сгустки эфира, отец». Луна сказала, что однажды она осматривала мертвого огромного паука, и иногда Рика предлагала неожиданную информацию из ниоткуда. Очевидно, у них очень длинная продолжительность жизни. Но этот был раздавлен, когда рухнула пещера, в которой он гнездился. Луна принесла его, чтобы проверить, можно ли его использовать для изготовления материалов и что дальше. Взволнованно воскликнула Саки, подбегая ближе. На Рика это никак не повлияло, и она продолжала спокойно говорить. По ее словам, 80% его тела содержало эфир. «Можно сказать, что эфир меняет форму и превращается в паутину», — сказал Джин. Саки согласилась. «Да, разве это не объясняет, почему он не поддается обычной магии?» Потом они заметили, что немного отвлеклись. Первоначально они говорили о возможности расплавления паутины. «Хе-хе, просто с тобой так весело разговаривать, Джин. Иногда я забываюсь. Ух, хочешь знать, можно ли расплавить паутину огромного паука? Поскольку можно соединять паутины посредством слияния, это должно быть возможно. Рика, принеси нам паутину». «Да, отец». Рика принесла лоскут, оставшийся от одежды, сшитой для Саки. «Подожди минутку. Хм, вот так и распустить». Формирование Саки с удивлением наблюдала. Когда паутина расплавилась, она стала полупрозрачной, и Джин использовал формирование, чтобы расправить ее, как простыню. «Ты сделал это, Джин». Саки была счастлива, что ее идея сработала, и Джин был счастлив, что они открыли новые возможности паутины. После: «Мастер Джин, хочу такую же ванную». «Джин, Джин, уборная просто замечательная, я тоже хочу такую». Еще два человека были одержимы уборной, где были такие функции, как умывание, дезодорация, стерилизация и разложение. 654-1016, глава 395, на выставку. Днем 10 июня Рейнхард, Бильче и Саки вернулись домой, в империю Шиара. «Я установлю варп-врата в сарае у Саки». Саки с энтузиазмом кивнула. «Да, я была бы очень рада. Это рядом с моим домом, и там всегда нелюдно». Рейнхард кивнул. «Хах, даже не знаю, радоваться или плакать тому, что ко мне никто не приходит», — посмеялась Саки. «Ну, по крайней мере, это хорошо для таких ситуаций», — сказал Джин. «Как бы то ни было, я рада, что могу отправиться на остров Харей в любое время, тем более в таких очках ее линзы заменили на волшебный кварц. Магический кварц также использовался для изготовления глаз Рика. У него слабый атрибут света, позволяющий регулировать показатель преломления. Я хорошо вижу и близко, и далеко. Не думала, что этот день настанет». Другими словами, это были двухфокусные очки. Саки близорука, поэтому, когда она смотрела вдаль, очки нуждались в большей мощности, а когда она смотрела на свою руку, то в меньшей. Саки слаба магически, но даже ей удалось настроить линзы, поэтому она быстро привыкла к ним и теперь не могла жить без них. Вернувшись домой, Ринхард с удивлением узнал, что в этом году выставка пройдет в Каджу, городке по другую сторону от города Банни. Он думал, что она состоится в столице страны, городе Райзата. «Ясно. Значит, ты не знал, потому что путешествовал?» – удивленно спросил отец Ринхарда Вольфганг. «Честно говоря, я думал, ты слышал об этом, когда путешествовал по Райзата. Ладно, ты собираешься участвовать?» «Да, Джин и Саки тоже пойдут», – Вольфганг рассмеялся и кивнул. «Хорош, я их подпишу. Я с нетерпением жду, что же сделает Джино, и Джин собирается взять помощницу, так что запиши и ее помощницу». Да Вольфганг не стал расспрашивать дальше, а Ринхард не стал вдаваться в подробности. «Спасибо. Итак, что ты собираешься делать на выставке, Джин?» – спросил Ринхард, попивая чай. «Я с нетерпением жду». Джин рассмеялся. «А ты покажешь свой корабль?» «Да, колесный пароход. И было бы неплохо сделать для него специального голема». Ринхард, похоже, уже давно собирался выставить колесный пароход, который он построил на острове Харай. Вот почему он сделал его из общедоступных материалов. Колесный пароход был слишком велик, поэтому Джин пообещал незаметно его перевести. «Осталось 10 дней. Я постараюсь поработать над големом, не расстраивая Бильчи своим долгим отсутствием. Ну что ж, если что-то случится, ты всегда можешь положиться на остров Харай», допив чай. Джин встал. «Ты уже уходишь?» «Да, тоже сделаю что-нибудь для выставки, и мне не хочется мешать молодоженам». «Я ясно. Итак, когда ты приедешь?» — спросил Ринхард, слегка покраснев. 18-го Джин обещал вернуться через 8 дней. «Отлично, Джин и Ринхард». Джин проверил экипаж у дома Саки и установленные там варп-врата. «О, Джин, ты уже возвращаешься?» — появилась Саки. «Да, я вернусь 18-го. Ах да, я попросил Ринхарда, и он подал заявку на выставку для нас обоих. Здорово. Тогда мне придется приступить к работе, когда закончу эссе». Саки собиралась опубликовать статью о природной магии на острове Харай. Поскольку эссе считались пресными, мало кто находил время для публикаций, и поэтому отсутствие современной магической теории считалось проблемой. «Я назову его о работе магии и инженерной магии. Если я чего-то не пойму, я могу прийти к тебе». «Да, приходи в любое время. Ты – часть моей семьи, Саки, я очень рада. Увидимся». Джин да Джин перешел в Синкай. Варп-врата Синкая были особенными. Обычные варп-врата могли послать людей из одного места в другое и обратно, но ворота Синкай могли перемещать в нескольких врата. Секрет крылся в связующих ядрах. Ядра связи обычно соединяли варп-врата один к одному, но варп-врата Синкай имели множество ядер. «Я готов», — Джин когда-то думал, — что он может переключить изображение соответствующих варп-врат, изменив частоту ядра с помощью магии, но он ошибся, и теперь он желал бы избежать такого плохого опыта. Джин прибыл на остров Харай. Задав Эн несколько вопросов, Джин начал синтезировать сложные магические инструменты, а Рик и Эн помогали ему. «Да, вон тот насос, убедись, что она герметична». «Это важно». Ю Джин приготовил измельченную паутину огромного паука и интегрировал ее, используя оригинальную инженерную магию плавления «Роспуск». После этого он сформировал тонкую простыню в большой мешок. Рядом с ним сидела Ильза. Она думала о том, что Джин попросил ее сделать для выставки. «Хаэм, тогда вот так». Она работала методом проб и ошибок, но Джин велел ей продолжать самостоятельно. Готово. Тем временем Ринхард закончил работу над своим големом в мастерской. «Любимый, ты сделал двух големов?» Бильчи принесла Ринхарду чай. «О, они, близнецы, да. Каждый отвечает за правое и левое колеса парохода. Было трудно синхронизировать движение, но все прекрасно сработало с соединением, которое я узнал на острове Харай. Магия Ринхарда заметно продвинулась. Как их зовут?» «Имена назови их, Бильчи. Как насчет Мака и Мика?» Ринхард согласился. «Мне нравится». 654-1017, глава 396, плод раннего лета. Джин и Эльза большую часть своего времени в деревне Каина, а остальную половину – на острове Харай. В один из таких дней Джин принес в деревню корзину фруктов. «Старший брат, это топлам?» «Да, они растут на юге королевства Клайн, но я надеюсь, что их можно выращивать и в деревне, а они вкусные». Это были круглые желтовато-зеленые плоды, около 3 сантиметров в диаметре. «Они кислые и предназначены для того, чтобы засаливать и сахарить плам были разновидностью сливы. Эти плоды нашла Куинта. Джин купил их, чтобы делать умыбаси, сушеные сливы. Он привез их в деревню Каина. Если понравится жителям, он начнет выращивать их. После промывки водой, они обычно протирались спиртом, чтобы удалить микробы, но Джин заменил этот шаг стерилизацией. Затем их помещали в бутыль с солью, равной примерно 18% их веса, а затем сверху клали каменную крышку. Эта крышка весила примерно вдвое больше, чем сливы. Как только сливовый уксус поднимался, утяжеленная крышка менялась на более легкую. Сливы вынимали в середине лета, сушили 3 дня, а затем снова помещали в сливовый уксус, чтобы сделать сушеные маринованные сливы. Это метод изготовления умыбаси, которым Джин овладел в приюте. Чем меньше соли, тем больше вероятности образования плесени, но с 18% ным соотношением, которое он использовал, сливы сохранятся на много лет. Кроме того, если сливы, промытые и стерилизованные таким образом, покрыть таким же количеством сахара вместо соли и хранить в бутылке, экстракт сливы просочится из-за осмотического давления, и сахар растворится. Сахар время от времени нужно встряхивать, чтобы не росла плесень, и как только он полностью растворится, сливовый экстракт готов к употреблению. Если его разбавить холодной водой, то в жаркий летний день он будет особенно вкусным. Джин сделал эти 2 вида сливовых продуктов как на острове Харай, так и в деревне Каина. Он объяснил Саре, как это сделать. В то же время он научил этому и Майн. Это просто удивительно, Джин. Я и раньше консервировала фрукты в сахаре, но почему вы используете соль? Похоже, Майн впервые слышал об умыбаси. Обычно плам использовались для приготовления варенья на юге Клайн. Кислые фрукты наивкуснейшие, если их превратить в варенье. С тех пор, как остров Харай начал производить дистиллированные спирты, они уже использовали фрукты для производства сливового вина. Однако эта практика еще не дошла до деревни Каина. Это потому, что дистиллированные спирты – редкость в этом мире. Возвращаясь к тому, что происходило, Джин достал другой фрукт, который ему удалось раздобыть. Кири был разновидностью вишни. Он попросил Рика собрать их. Деревья кири, которые росли вокруг деревни Каина, имели мелкие плоды, но Джин, Т.Е., Рика, сумел раздобыть большие съедобные вишни, которые Куинта нашла в королевстве Леонард. Ханна, попробуй вау. Поскольку у нас их так много, поделимся ими и с Мартой. О, и они еще вкуснее, если их охладить в снежной комнате. Ладно. Увидев сияющее лицо Ханны, Джин улыбнулся. В тот день за чаем Джин, Ханна, Марта, Майн и Эльза наслаждались вишней. Вот это вкуснятина. Это тоже кири. Марте они тоже нравились. Да, и я хочу выяснить, как они растут здесь. В Каине я поговорю об этом с мэром. Спасибо, Марта. Джин подумал, что будет лучше, если Марта поговорит об этом с главой деревни Гибиком, потому что тот знает о сельском хозяйстве деревни больше, чем Джин. У него были десятки саженцев и несколько зрелых деревьев, которые он мог бы привезти в деревню и посадить. Он не только готовился к выставке технологий, но и думал о будущем деревни Каина. Это так сложно. Эльза изо всех сил старалась сделать магические инструменты на острове Харай. Что бы я сделала на месте Джина? Не, я всегда полагаюсь на Джина. Бормотание Эльзы эхом разнеслось по тихой студии. Что случилось? Хи. Эльза услышала сзади чей-то голос и издала странный визг. О, брат. Она резко обернулась, пытаясь унять бешено колотящееся сердце, но тут же поняла, что это всего лишь Джин. Извини, не хотел пугать. Я думала о специальной шкатулке для драгоценностей. Специальная шкатулка для драгоценностей. Джин повторил ее слова как попугай. Они казались ему бессмысленными. Да, что-то, что издает звук при открывании. Джин почесал в затылке, словно вспоминая что-то. Ты имеешь в виду музыкальную шкатулку? О, значит, такая штука существует. Спасибо тебе, Джин. Эльза решила, что она слишком сосредоточена на том, чтобы шкатулка была против воров, и упустила из виду ее истинное очарование. Я попробую сделать такую. Если не смогу, то приду за помощью. Услышав это, Джин улыбнулась. Тогда ладно, но не переусердствуй. Эдгар, присматривай за ней. Да, господин. До начала выставки технологии оставалась всего неделя. План по возвращению Эльзы и Майн домой в самом разгаре. Джин посоветовался с Лацзюнем и Анной, известил Эльзу и Ринхартов и получил всеобщее согласие. Эльза много работает, да, может быть, мне тоже стоит приготовить что-нибудь, пробормотал себе под нос Джин, пожалуй, я все-таки попробую сделать мини-голема. Это была идея Саки. Голем, который выглядел уместиться на ладони, это буквально движущаяся кукла. Такие предметы изучались редко, потому что это непрактично. Но голем такого размера отлично подойдет для разведки. Мелкие вещи удобны тем, что они менее заметны. Их можно использовать для очень сложной работы, которую обычный человек или голем выполнить не в силах. Насколько маленьким может быть магическое устройство? Джин поискал магический кристалл и вдруг кое-что понял. О, мне не нужно делать голема напрямую. Джин мог сделать голема 40 сантиметров высотой. Рика, с другой стороны, могла бы сделать голема высотой в 20 сантиметров. Другими словами, если я сделаю маленьких големов-кузнецов, следуя этой идее, Джин с помощью Рика построил 10-40 сантиметровых големов-кузнецов. Ладно, давай назовем их маленькие кузнецы. Я хочу, чтобы вы сделали мне 10-10 сантиметровых големов. Да, мастер. Из-за того, что они были маленькими, их голоса звучали высоко. Джин настроил их голоса так, чтобы они звучали как можно тише, но все равно они были выше, чем у ребенка. Маленьким кузнецам потребовалось около 3 часов. Чтобы построить 10-10 сантиметровых големов. Ладно, посмотрим, может, стоит назвать их мини-кузнецами. Благодарим вас за то, что вы создали нас, мастер. Они говорили еще более высокими голосами, чем предыдущая партия, но Джин решил, что тут ничего не поделать. 654-1018, глава 397, мирные дни среди напряженного спокойствия. Мы готовы. Да, это было 16 июня. Джин и Эльза уже закончили подготовку к выставке технологий. План возвращения Эльзы домой, в империю Шиара, хорошо продуман. Эльза, ты все запомнила? Да, Эльза уверенно кивнула. Ладно, тогда нам остается только дождаться начала выставки. Джин вытянулся. Небо над островом Харай было ясным и голубым. Ну что ж, пожалуй, проверю, как Ла Цзюнь справляется. Пробормотав это себе под нос, Джин позвал Ла Цзы, мобильный терминал Ла Цзюня. «Да, милорд, вы звали?» «Да, я был так занят, что оставил тебя одного. Я подумал, что надо бы проверить, как обстоят дела на острове». Поскольку Ла Цзы был терминалом Ла Цзюня, он знал все, что делал Ла Цзюнь. «Да, милорд, вы знаете о развитии сельского хозяйства на острове?» Джин кивнул. Он слышал, что сейчас сажают рис для летнего сезона. Точно так же идет и выращивание морских водорослей. Была проблема в отношении канбу, значит, с другими водорослями все в порядке. А с канбу что? Ну, дело в том, что Ла Цзы не присуще было колебаться. Похоже, что это не канбу что. По словам Ла Цзы, водоросли похожи, но отличались от канбу. Даже еще можно было обработать в нечто похожее на канбу Тарара. В остальном, однако, водоросли отличались и даже становились красными, когда высыхали. Да, сушеный канбу обычно зеленовато-черный, как рисери канбу или хидака канбуо. Джин понял, что канбу можно найти только в холодных северных морях, как те, что окружают Хоккайдо. Его невозможно найти в теплых водах, подобных тем, что окружают остров Харай. Ах, я совсем забыл, водоросли казались совсем разными. Ну, продолжай выяснять, для каких рецептов его можно использовать. Разочарование Джина было очевидным. Вскоре после этого Ла Цзюнь приказал военно-воздушным и подводным големам искать канбу в северных морях. Еще что-нибудь было? Да, помните, как в деревне Каина из воды добывали пищевую соду? Да не так давно Джин заметил, что часть воды в деревне Каина содержит немного бикарбоната натрия. Он понял, что подземные воды содержат пищевую соду из-за горячих источников в деревне. Он хотел выяснить, откуда взялась пищевая сода. Была обнаружена вода с высокой концентрацией пищевой соды, вытекающая из горного ледника. Примерно 10 граммов на литр воды, что является довольно высокой концентрацией. В настоящее время мы строим завод по производству пищевой соды. О, это отличная новость. Разрыхлитель, то есть пищевая сода при нагревании распадается, образуя углекислый газ. Этот углекислый газ вызывает подъем теста для хлеба и торта. С пищевой содой Джин мог делать пышные блины. Для сбора яиц мы построили птицефабрику АУ. Ясно, Джин использовал яйца в кулинарии, так что он был доволен. Эти птицы обитали на острове Харай. Если их держать в заперти, они откладывают по одному яйцу каждые 3 дня. Звучит великолепно. А как насчет хранения? Да, полупостоянное хранение яиц возможно, если хранить их на складе эфира. Кажется, это не работает с яйцами, купленными в другом месте ХММ, надо больше об эфире поговорю об этом. Саки элементы, не принадлежащие Земле этой вселенной, назывались эфиром. Однако об эфире было известно очень мало, от предыдущего поколения не сохранилось никаких подробных записей. После разговора с Лао Цзы Джин вернулся в деревню Каина. На этот раз он отправился в замок Нидоу. Там было оживленно. Там он уловил горьковато-сладкий запах. Он услышал крик. «Кто это?» Это Бёль. Услышав крик, Рика решила, что он принадлежит Бёль. «Эй, что случилось?» Они услышали голос из кухни. Как только Джин вошел туда, он увидел напряженное лицо Белу. Рядом с ней стояла Майн. «Джин, добро пожаловать домой. Что случилось?» — ответила Бёль. «Дело в том, что мармелад, который вы приготовили на днях, выглядел очень аппетитно. Я решила попробовать его приготовить из цитрона, но...» Опустив голову от стыда, Бёль посмотрела на Джина. Она была похожа на щенка, которого ругают. Она сожгла его. Джин Майн закончила объяснение за Бёль. На плите стояла большая алюминиевая кастрюля, и к сладкому запаху примешивался едкий запах гари. Джин прекрасно понимал ситуацию. Так как ингредиенты плохо перемешались с сахаром, все подгорело. «Все нормально. Мы вытряхнем содержимое в другую кастрюлю, а я почищу подгоревшую». Джин утешил Бёль и велел Рика переложить мармелад в другую кастрюлю. Хаем. Джин увидел обожженное дно кастрюли. Подгоревший мармелад был приклеен ко дну. Это было связано с плохой теплопроводностью кастрюли. В прошлом он варил бесчисленное количество рагу в кастрюлях из нержавеющей стали. Если бы алюминиевая кастрюля обладала лучшей теплопроводностью, она не сгорала бы так легко. Понятно, значит, у алюминия плохая теплопроводность, несмотря на кипение. Верхний край горшка был достаточно холодным, чтобы прикоснуться к нему. Мне просто нужно улучшить теплопроводность. Да, мне просто нужно связать его с чем-то. Ему нужно было сделать композитный или слоистый материал. Хэммм, алмазы обладают хорошей теплопроводностью. Джин вспомнил, как однажды смотрел по телевизору рекламу покрытой бриллиантами сковороды. Почему бы просто не покрыть алюминий алмазом? На острове Харай хранилось много алмазов. Алмазы – это продукт тепла и давления, и довольно много образовалось на острове Харай именно по этой причине. Однако Джин не очень-то старался ими пользоваться. Может быть, это потому, что они легко поцарапали другие предметы. Или, может быть, он не хотел тратить их из-за того, что в его родном мире они дорого стоили. Прогресса не добиться, если всегда прислушиваться к здравому смыслу, говоря себе это. Он попросил Рика принести полкило бриллиантов. Да, отец Рика убежала. Покинув замок Нидоу, она отправилась на остров Харай через убежище и вскоре вернулась с алмазом. Это заняло около 3 минут. «Спасибо, Рика», — Джин погладил ее по голове. Рика была вне себя от радости. «Ладно, я собираюсь сделать горшок». Формирование через несколько мгновений завернутый в алмаз алюминиевый горшок был закончен. Он был серебристо-серый. Трудно сказать, сколько бы он стоил в Японии. Он позвал Бёль. Она кипятила оставшийся цитроновый мармелад, но закончила как раз в тот момент, когда Джин позвал ее. «Да, Джин, в следующий раз используй этот горшок. А что с ним?» «Я изменил его, чтобы еда не пригорала. Ух ты, правда? Спасибо». Бёль, которая не интересовалась наукой, приняла горшок без вопросов. Джин улучшил его, и этого ей хватает. «Я сделаю все возможное, чтобы приготовить вкусное блюдо». 665-953, глава 398, дополнительная история 22. Хозяйство Ишинбах. Та Ишинбах, глава семьи Ишинбах, был алхимиком. Можно сказать, что его дочь, Саки Ишинбах, благодаря своим наблюдениям узнала достаточно, чтобы тоже зваться алхимиком. Алхимия изучала создание драгоценных металлов, таких как золото, из неблагородных металлов, таких как свинец. В более широком смысле это практика определения эссенции вещества и создания из него нового вещества. Однако с течением времени ее сфера применения расширилась, и алхимия стала дисциплиной, связанной с изучением материи и ее манипуляцией. Некоторые алхимики все еще были сосредоточены на ковке золота или создании андроидов, но общепринятая алхимия не сильно отличалась от химии нашего мира. Единственная реальная разница заключалась в том, что в алхимии использовалась магия. «Саки, тебе пора обедать». Лаутон, слуга семьи Ишинбах, окликнул из-за двери лаборатории, но ответа не последовало. Слуга решил открыть дверь. Его встретил странный запах. В центре лаборатории стояла стальная тарелка с желтым порошком. Под ней горел огонь. Рядом на полу лежала опрокинутая саки. Саки. Лаутон затаил дыхание и вынес саки наружу. Саки тяжело дышала, но оставалась в сознании. Лаутон наблюдал за ней около 5 минут, прежде чем заговорить. «Леди Саки, о чем вы только думали?» Он громко высказался. «Ее беспечность могла бы стоить ей жизни. Ох, мне очень жаль, Лаутон. Я наслаждалась тем, как дым от горящей серы выбелил цвет из педалей диоксид серы. Его восстановительное действие можно использовать, чтобы отбелить вещь, но тот же самый газ токсичен для дыхания. В худшем случае он вызовет дыхательную недостаточность, что приведет к смерти. В лаборатории, которая была полна ядовитого газа, пришлось разбить окна, чтобы проветрить ее. «Эй, мисс Эссе, у меня есть кое-что для вас», — в дверь постучал фермер с ведром. «Эссе, сокращение от фамилии Шинбах, которым пользовались все соседи». «Что там?» Саки открыла дверь. Фермер поставил свое ведро. «Вот, необычный камень из озера». Это был почти прозрачный камень. Выглядел так, словно его слегка придавили, и имел кубовидную форму. В ведре лежало несколько похожих. Изначально это был один камень. Когда я разделил его, он распался на куски одной формы. Ух ты, как интересно. Я хочу их купить. Саки достала из кармана 3 серебряные монеты. Крестьянин принял плату с большим удовольствием и оставил ведро с камнями. Хаем, а если я сломаю его вот так? О, опять одинаковая форма. Как аккуратно. Саки положила маленький кусочек камня на открытую книгу. Книга была написана отцом Саки, Тайшинбах, и называлась «Введение в алхимию». Она была бестселлером в области алхимии, и часть продаж по-прежнему шла семье Эшинбах. На самом деле серебряные монеты, которые вытащила Саки, были с этих распродаж. Посмотрев на камень, который она положила на книгу, Саки вдруг вскочила со стула. Все потому, что буквы под почти прозрачным камнем были видны сквозь него, только они были удвоены. Что это? Не может быть, этот камень размножает вещи? Саки забыла о сне и сутки без перерыва работала над изучением камня. Но даже в этом случае она ничего не смогла понять. «Мисс Гард, другой слуга, заметил состояние Саки. Хаем, я хочу спать и есть, я хочу что-нибудь съесть». Он тяжело вздохнул. «Так вы хотите спать или есть? Пожалуйста, решитесь. Меня зовут Рона. Очень приятно с вами познакомиться, девочка, около 17 до 18 лет, вежливо поклонилась. Это была та самая новая служанка, которую наняли Эшинбах. «Меня зовут Саки. Приятно познакомиться». Рона до сих пор все слуги, представленные к Саки, были мужчинами, но новая служанка была девушкой, так что Саки старалась быть приветливее. Это было тогда, когда Рона только начинала. Однако теперь, просыпайтесь, Саки, уже почти полдень. Хаем, нет, дай мне еще поспать. Я легла на рассвете, она засиживалась допоздна и спала до полудня. Леди Саки, вы сегодня не ели? О, точно. Просто тот камень был таким интересным, что обед был у вас. Я его принесла, погруженная в свои исследования, она забывала о еде. Рона, прости меня. Похоже, в этом месяце у меня нет денег. Что опять? Это значит, что я уже 2 месяца не получаю зарплату. Мне правда очень жаль. Я получу деньги в следующем месяце. Увидев, как Саки извиняется, Рона встревожилась. Хэмэмэм, интересно, можно ли использовать эту жидкость в качестве краски? Ведро было наполнено липкой черной жидкостью. Это был сок, принесенный бродячим торговцем. Всем известно, что Эшинбах любит редкие вещи. Она зачерпнула немного лопаточкой и намазала на деревянную доску. Липкая субстанция растягивалась. Это означало, что покрытие было тонким. Ничего себе, небольшое количество может покрыть такую большую площадь. Именно для этого Саки надеялась использовать сок, но в следующие 2 дня черный сок так и не высох. Она ткнула его пальцем, и он прилип к ней. Несколько раз Саки случайно царапала себе щеку этим пальцем. Она в спешке вытирала сок тряпкой, но к вечеру лицо чесалось. Хэмэмэм, так зудит. Интересно, почему? Она не выдержала и в конце концов расчесала себе лицо. Зуд прекратился, но ненадолго. Саки не могла уснуть. «Миледи, доброе утро». Придя разбудить Саки, Рона широко раскрыла глаза. Правая половина лица Саки распухла и местами покрылась волдырями. Из того места, где она чесала, шла кровь. «Ужасная сцена! А-а-а!» — закричала Рона. «Вряд ли ее можно винить за это. О, так приятно!» Зуд стих, когда Саки приложила холодное полотенце, которое дала ей Рона. Однако Рона держалась на расстоянии. Ей казалось, что лицо Саки распухло и зудит от какой-то болезни. Именно тогда Рона сказала Саки, что хочет уйти. «Мне было приятно работать с вами, эй, Рона, а ты не передумаешь? Мне очень жаль. Пожалуйста, не просите меня об этом. Я уже на пределе своих возможностей. Пожалуйста, позаботьтесь лучше о себе, леди Саки. Передавайте от меня привет своему отцу». Рона низко поклонилась и ушла. «Блин, это уже третье, или четвертое, отсутствие слуг. Большая проблема. Все это произошло за 3 дня до того, как был сделан Р-665-954, глава 399, корабль Рейнхарта, 18 июня, за 2 дня до выставки технологий. Подтвердив дату, Джин решил, что лучше всего поехать к Рейнхарту в ванне до полудня. Эльза и я планировали встретиться с Джином позже. Перед самым уходом Ла Цзюнь передал ему магический кристалл. Мне удалось провести небольшой анализ гравитационной магии. Подробности записаны в этом кристалле. Лицо Джина засияло. «Спасибо за работу, Ла Цзюнь. Продолжай в том же духе, а я пойду». «Да, милорд, удачной дороги». Джин прошел через варп-врата. «Эй, Джин, 3 дня уже пролетело». С крыльца своего дома его приветствовала Саки. Джин виделся с ней 3 дня назад на острове Харай. «Да, ты закончила свою статью?» «Да, она прекрасна. Копии големов тоже готовы». Копии голема, как подразумевалось из названия, относились к копиям письма, написанного с помощью технологии голема. Поскольку здесь не было технологии печати, все нужно было копировать вручную. Големы использовались потому, что людям было трудно делать это самим. Големы писали быстрее людей и не допускали ошибок. Поскольку им не нужно было делать перерывы, они копируют в 3 раза быстрее, чем люди. По правде говоря, скорость письма голема на острове Харай была выше, но Джин не настолько глуп, чтобы привлекать нежелательное внимание к острову. Он вошел в дом. Внутри было чисто и даже сделан ремонт. Джин едва смог узнать дом. Саки застенчиво улыбнулась. Все благодаря Эру. Он заменил и перекрасил поврежденные участки. Ее лицо снова стало серьезным. «Тогда я ничего толком не понимала. Я училась, наблюдая за отцом. Я хотела поскорее стать полноценным алхимиком и торопила события. Мне было безразлично, что я ношу и ем. Честно говоря, моя жизнь была в полном беспорядке. Когда я вспоминаю об этом, то чувствую себя полной дурой». Саки выдохнула. В этот момент вошел Эр с чаем. Сделав глоток, Саки продолжила. «Увидев Эльзу, я наконец очнулась. Эта девушка, она умеет готовить, она даже учит детей, и все же она маг-инженер-мастер, который так быстро вырос. Я ей не ровня». Саки хотела, чтобы на нее смотрели с точки зрения ее собственной ценности, а не только ценности ее отца, поэтому она пренебрегала остальной частью своей жизни. Затем разговор перешел в другое русло. «Где твой багаж? Кстати, где твои предметы для выставки?» Джин рассмеялся. «На борту лодки Рейнхарда, пришвартованной на озере Тасма. Вот это сюрприз. Когда-нибудь ты расскажешь мне, как он сделал это судно». «Конечно». Джин направился к сараю Саки. Он хотел забрать экипаж, который оставил там, и планировал транспортировать варп-врата на выставку в Каджу. До этого дверь амбара была мала для экипажа, поэтому Джин разрушил ее и переделал. Теперь она просто раздвигалась. «Эй, когда моя дверь научилась так делать?» Джин поклонился и извинился. «Извини, я без спроса переделал твоя дверь. Если хочешь, я все исправлю, верну все как было». Саки улыбнулась и покачала головой. «Ха-ха, все норм. Я вообще-то не пользуюсь этим сараем, и мы ведь семья. Спасибо». После полудня Джин и Саки, в сопровождении Рёйка и Эр, направились к Рейнхарду. «Привет, Джин». «Привет, Саки. Наконец-то выставка, а?» Они прошли в отдельную комнату. Отец Рейнхарда, Вольфганг, уже выехал в Каджу. «Добро пожаловать в наш дом, господин Джин, госпожа Саки». Бильчи заварила ароматный чай. «Колесный пароход на озере Тасма». «Да, Ла Цзюня мне сказал. Рейнхард всегда держал один из коммуникаторов Маны Джина на связи. Говоря о вещах Джина, он вспомнил, что оставил часть своей лекарств и лошадей големов у Лити и Паска. «Ну, это ж Ликия, она не станет злоупотреблять моими вещами, но мне нужно скоро их забрать. На следующее утро они отправились в Каджу. Я слышал, что там будет принц Эрнест из королевства Эгилия, а также маги-ремесленники из королевства Целуриа». Рейнхард добавил, что члены королевской семьи Целуриа не придут, потому что в стране беспорядки. «Я так взволнована». «Да, конечно. Интересно, сколько человек в этом году назовут маэстро инженерной магии?» «Ну, точно Джин. Но я надеюсь, что у меня тоже будет шанс. Маэстро инженерной магии – титул, присваиваемый ведущим магом-ремесленником. Выдавали его редко. Отец намного лучше любого из них. Рядом с ними Рика воздержалась от этого замечания, но думала именно так. На следующий день группа выехала из поместья Рейнхарда в 8 утра. Они подошли к озеру Тасма, где был пришвартован пароход Рейнхарда. Лорелия наблюдала за ним. На борту находился Регулус 41, один из куинтов империи Шиара. Лорелия была големом в форме русалки, сделанным Рейнхардом для соревнований лодок големов в Порт-Рок. Она не могла ходить, потому что у нее не было ног. На суше она была багажом. Ее оставили в повозке, груженной едой и водой. Она была частично повреждена, когда голем Валентина, Альбус, напал на них перед деревней Луфорд. Это заметила Эльза. Эльза и Лорелей соревновались вместе в Порт-Рок, и она хотела увидеть Лорелей снова энергичной, как тогда. Поэтому она тайком забрала ее у Рейнхарда, и они с Джином починили ее. Услышав об этом сейчас, Рейнхард почесал в затылке и извинился перед Лорелей. «Прости, Лорелей, тебя надо было починить раньше, и мне очень жаль, что я не смог починить тебя сам. Нет, мой создатель, не беспокойтесь, давайте оставим это. Вот ваш корабль». «Спасибо, Лорелей», — сказал Рейнхард и посмотрел на колесный пароход. Он был 15 метров в длину и 3 метра в ширину, что считается средним размером для корабля. Корпус был обтекаемым. Это быстроходное судно, подходящее для спокойных волн озера Тасма. «Хорошо, Мак и Мик, все на борт». Мак был справа, а Мик – слева. «Да, мой создатель голем и близнецы поднялись на борт. Любовь моя, как называется корабль?» – спросила Бильче. Рейнхард будто ждал этого вопроса, он без колебаний назвал его «Алый след». «Алый» – у корабля был ярко-красный цвет, и это «Скарлетт», также императорское имя Бильче. Дворяне империи Шиара называли свои имена в следующем порядке. Имя, фамилия, фон, имперское имя. Имперские имена давались дворянам королевской семьей. Имя Бильче, Скарлетт, было дано ей сестрой императора, Шарлоттой Арианой фон Леонард Шиара. Корпус корабля сверкал. Рейнхард протянул руку к Бильче, чье лицо вспыхнуло. «Я посвятил этот корабль тебе». Затем он поднялся на борт. «Это очень похоже на Рейнхарда». Саки, наблюдавшая за происходящим, улыбнулась про себя. «Джин, Клод погрузит экипаж и остальное на другую лодку». Джин направился к борту, думая, схватить Саки за руку или нет, он потерял равновесие. «Отец, это опасно», Рика поддержала его. У корпуса было плоское дно, так что судно было устойчиво. Рейнхард и Бильче стояли на носу корабля, а Нуар и Неон рядом. Грибные колеса были прикреплены слева и справа. Мак и Мик были готовы управлять ими. В задней части корпуса стояли Джин и Саки, за ними Рика, Эр и Лорелей. Лорелей была там, чтобы спасти их в случае чрезвычайной ситуации. «Отлично, отплываем». Когда Рейнхард подал знак, Мак и Мик начали вращать грибные колеса. «О, это довольно быстро». Джин был впечатлен. «Неплохая скорость для судна такого размера». Алый след скользил по озеру Тасма. Рейнхард, не увидев вокруг других лодок, решил попробовать увеличить скорость. «Окей, полная скорость. Можешь помочь, Лорелей». Специально разработанные големы, Мак и Мик, яростно приводили корабль в движение. Лорелей прыгнула в воду и дала кораблю толчок. «Мы плывем со скоростью около 40 км. Это было быстрее лодки голема в Порт-Рок, но мы не можем поддерживать эту скорость слишком долго. К сожалению, было трудно поддерживать драйверманы так долго. Я уверен, что технология Джина это бы исправила, но в этом нет никакого смысла, ведь я должен сделать все сам», — подумал Рейнхард. И все же «Алый след» был судном высшего класса. 665-955, глава 400, возвращение. Поскольку «Алый след» был слишком быстр, чтобы другие багажные лодки могли поспевать за ним, Рейнхард решил провести несколько тестов таких вещей, как маневренность, ускорение и торможение и устойчивость. «Ладно, если не считать устойчивости, я бы сказал, что этого пока хватит». Теперь он мог делать очень крутые повороты благодаря своей способности управлять штурвалом и грибными колесами. И все же еще не хватало стабильности. Корабль качнуло немного сильнее, чем он ожидал. Это можно считать побочным эффектом сужения корабля. Если использовать слишком много сил при попытке выровнять корпус при повороте, он может перевернуться. «Именно. Все, что мне нужно, это добавить то, что действует как амортизатор». Размышляющий Рейнхард наконец пришел к решению. Есть расширения, которые можно добавить к обеим сторонам судна, называемые трюм и трюмный киль, которые, будучи установлены по диагонали и вниз под корпусом судна, могут помочь предотвратить скатывание воды под судном при повороте, что предотвращает встряхивание. Ну что ж, давайте попробуем, как только доберемся до места назначения. Грибное колесо было превосходным с точки зрения ускорения и замедления, особенно замедления. И, хорошо, вот насколько он мощный без помощи ларелей. При плавании с грибными колесами максимальная скорость составляла около 20 км в час, примерно вдвое меньше, чем с русалкой. Легко понять, насколько ларелей превосходила его в плавании. Проведя несколько тестов и перекусив на борту, они приехали в Каджу немного раньше, чем багажные шлюпки. А вот и ночлег. Дворецкий Рейнхарда, Клод, отвел гостей в гостиницу. Это был первоклассный отель в центре города Каджу. Выставка будет проходить на универсальном объекте, который построили недалеко от гавани. Похоже, его построили там, потому что Каджу находился недалеко от столицы Райзата, и как средство создания парадной двери для содействия развитию района вокруг озера Тасма. Это напомнило Джину здания в районах Макухари и Ариаки в Токио, хотя он никогда раньше не бывал ни в одном из них. Джин и Рейнхард несли свои экспонаты. Наступила ночь. Оба вернулись в отель и вместе с Бильчи и Саки поужинали. Завтра долгий день, да, Джин наслаждался чашкой чая в своей комнате. В номере Джина была гостиная и две отдельные спальни. Каждая из спален была рассчитана на двоих. На следующий день он собирался привезти Эльзу. Ночь в Каджу прошла спокойно. Разница во времени между Каджу и деревней Каина составляет около 3,5 часов. В Каджу было 5 часов, значит, в деревне Каина около 8:30. Джин и Рика отправились к варт-воротам в карете, которую оставили в отеле, и телепортировались в деревню Каина. «Доброе утро, Джин!» «Доброе утро, мастер Джин!» Он уже заранее поговорил с Эльзой и Майн, так что они уже ждали его прихода. Эльза была в платье, в котором она отправилась в Альбан, столицу королевства Кляйн. Майн была в наряде горничной. Я дала его Майн. На ней было то же самое защитное кольцо, что и на Эльзе. А я дала это Эльзе. Это был коричневый парик. Волшебная краска не может менять длину волос, поэтому она решила надеть парик. Так ее внешность резко изменилась. Далее шли защитные очки. Они тоже немного поменяли ей внешний вид. Джин решил и сам надеть защитные очки. Хорошо, тогда идем, да. Обе немного нервничали по поводу возвращения на родину. Джин легонько похлопал их по плечу, а затем они прошли через варт-ворота, расположенные в подземной мастерской. Рика и Эдгар тоже прошли внутрь. Они появились в городе Каджу империи Шиара. Это Каджу. Вот экипаж, который мы оставили в отеле. Я уже бывала здесь. Должно быть, они были здесь во время своего последнего путешествия. Однако, поскольку Эльза и Майн внезапно замолчали, Джин предпочел не спрашивать их об этом. Маленькая струйка слез потекла из глаз Эльзы и Майн. Эльза вытерла глаза тыльной стороной ладони и сказала: «Старший брат Джин, спасибо тебе». Ее голос дрогнул от переполнявших ее эмоций. «Спасибо, мастер Джин». Майн тоже выразила свою благодарность. «Не надо меня благодарить». Джин повел их в свой номер в отеле. Из двух спален Джина на двоих одна была для Эльзы и Майн. «Ну вот, сегодня день технологической выставки. Мне нужно кое-что сделать, так что ждите меня здесь. Я скоро». «Окей». Раздался стук в дверь. Рика открыла. Это был Рейнхард. «А, так ты привел их». Рейнхард закрыл один глаз, словно подмигивая, и сказал: «У нас есть пара часов. Давайте позавтракаем». «Конечно». Поскольку Майн с Эльзой уже позавтракали в деревне Каина, из комнаты вышел только Джин. «Похоже, все идет по плану. Значит, сегодня все должно быть так. Сначала церемония открытия, затем знакомство с участниками». «Да, про помощников они ничего не говорили, так что Эльза должна ждать». За завтраком они обсуждали свое расписание. «Кстати, а где Бильче?» «С Рейнхардом ее не было, поэтому Джину стало любопытно». «А, она уже позавтракала, поэтому здоровается со своими знакомыми, которые тоже остановились в этом отеле». «А тебе не надо сходить, Рейнхард». Услышав это, Рейнхард горько улыбнулся и ответил: «Эй, разве ты не знаешь, какова моя роль? Я был твоим проводником». Джин вспомнил. «А, точно, он забыл об этом, так как приезжал и уезжал из деревни Каина на остров Хрэй, когда ему заблагорассудится». Закончив разговор, Джин и Рейнхард позавтракали и вернулись в свою комнату, чтобы еще раз проверить, не забыли ли они чего-нибудь перед встречей. От скуки Рейнхард вернулся в спальню Джина, и между ними завязался пустяковый разговор. «Так где Саки?» — спросила Эльза. Кажется, алхимики собрались около часа назад. Она позавтракала и ушла. Ясно. Ринхард пристально смотрел на лицо Ильзы. Заметив это, она слегка наклонила голову и спросила. Что? Ничего. Просто подумал, что ты выглядишь очень свежо. Если бы ты ничего не сказала, я бы тебя, наверное, не узнал. В конце концов, сейчас Эльза выглядела совсем не так, как обычно. О, вот как, ты тоже должен надеть защитные очки, Ринхард. Так Эльза не будет выделяться. Джин достал из своего багажа очки и протянул их Ринхарду. О, конечно, хотя магия делает большую часть работы, держать глаза в безопасности лишним не будет. Ринхард рассмеялся, надевая очки. Все трое, нет, четверо, если считать Саки, были теперь в очках. И вот, за ними пришел исполнительный член выставки. Ладно, пошли. Эльза и Майн проводили Джина и Ринхарда. Ринхард зашел к себе в номер, чтобы забрать ручную кладь и взять с собой Шварца Риттера Нуар. 665-956. Глава 401. На выставке. 1. 20 июня. День летнего солнцестояния. Это был город Каджу в империи Шиара, расположенный недалеко от столицы Райзата, и с хорошо развитой системой водного транспорта благодаря водным путям, которые берут начало из озера Тасма. В последние годы он значительно развился благодаря географическому преимуществу, и ожидалось, что вскоре он станет городом-спутником Райзата. В недавно открытом порту был построен многофункциональный комплекс. Здесь были большие здания и открытые пространства. В этом году 10-я выставка технологий будет проходить в самых высоких зданиях этого объекта, центральном здании и прилегающем к нему восточном здании. Я рад приветствовать так много участников и гостей в этот прекрасный день на 10-й выставке технологий. Мероприятие открыла императрица Гилхардхильди фон Рубисшера. Затем выступил министр магических технологий Дегаус Фур фон Манишлас в качестве консультанта. Наконец, Кристоф Барди фон Торнит, секретарь Министерства магических технологий, выступающий в качестве члена исполнительного комитета выставки, представил участников. А он был одним из свидетелей на свадьбе Ринхарда. Джин, сидевший в последнем ряду, вспомнил, что раньше видел Кристофа. Несколько человек покинули зал, когда пришло время представлять участников. Может быть, им нужно было в туалет? Джин тоже тихо выскользнула из комнаты. Он не любил таких длинных церемоний. Кроме того, ему нужно было многое подготовить. Соединить сейчас, отец? А, конечно. Пожалуйста, убедись, что он надежно подключен. Рика и Стюарт помогали Джину собрать волшебный инструмент. Это было похоже на небольшой компрессор. Что это, Джин? Ринхард тоже вышел. Ха-ха, пока это секрет. С нетерпением ждешь, а? Это будет потрясающе. Джин редко говорил что-то подобное, тем более что обычно он терпеть не мог выделяться. Ринхард стоял в недоумении. Да, я с нетерпением жду. После их разговора Ринхард решил проверить свою готовность. Излишне говорить, что у Эльзы, которая считалась помощницей Джина, тоже был подготовлен экспонат. Завершение работы над волшебным инструментом было предоставлено стюарду, а Лили, одна из СП, осталась присматривать за экипажем. Близилось время обеда. Выставка начнется ровно в полдень. Джин вместе с Рико отправились в большой обеденный зал, чтобы поесть. Участникам разрешалось бесплатно обедать здесь с 10 утра до 3 часов дня. Джин сел и подозвал одну из официанток. Он не видел поблизости ни Ринхарда, ни Саки, наверное, они уже ели. Эй, Джин, так вот ты где? Привет, Саки. Все приготовила? Да, осталось лишь ждать результатов. Саки села за стол Джина и тоже сделала заказ. Затем послышался другой голос. А, это ты, Джин? О, давно не виделись. И правда, ты как? Я помню, как ты помог мне тогда. Это была Стиарина, мастер магического ремесла из королевства Целуриа. Однако Саки не знала ее, и поэтому была немного сбита с толку. Кто это, Джин? А, это Стиарина Гамма, мастер магического ремесла из королевства Целуриа. Стиарина хихикнула и поправила его. Ну, я больше не Гамма, Бета. Стиарина Бета. Самым высокопоставленным человеком в области ремесла в королевстве Целуриа был номер 2 среди объединителей, Дональд Кару Альфа. Однако, поскольку он пропал без вести после уничтожения объединителей, Стиарина поднялась в звании. Ты стала Бетой. Поздравляю. Спасибо. Но ты знаешь, я не очень рада, потому что это не значит, что я получила новые способности, меня просто повысили. Стиарина горько улыбнулась. Я Саки. Саки Эшенбах, алхимик. Рада познакомиться, Саки, 665957.